из серии «Сказки мира», «Сказки Германии», издательство «Кэра», Москва, Терра, книжный клуб, 2001 год. Аннотация. В сборник вошли замечательные сказки, обработанные братьями Гримм, «Бременские уличные музыканты», «Госпожа Метелица», «Король Дроздовик», Гауфа, «Калиф Аист», «Холодное сердце» и Гофмана, «Щелкунчик и мышиный король». Конец аннотации. Содержание. Братья Гримм. Перевод Петникова. Король лягушонок или железный Генрих. Удачная торговля. Рапунцель. 12 братьев. Гензель и Гретель. Храбрый портняшка. Загадка. Госпожа Метелица. Бременские уличные музыканты. Умная Эльза. Столик на кройсе, золотой осел и дубинка из мешка. Мальчик с пальчик. Смышленый Ганс. Король-дроздовик. Золотая птица. Три перышка. Золотой гусь. Железный Ганс. Сказки Вильгельма Гауфа. Калиф Аист. Пересказ Любарской. Холодное сердце. Пересказ Габы и Любарской. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и мышиный король. Перевод Татариновой. Ганс Фаллада. Фридолин, нахальный барсучок. Повесть-сказка. Перевод Розанова. Конец содержания. Братья Гримм. Король лягушонок или железный Генрих. В стародавние времена, когда заклятия еще помогали, жил-был на свете король. Все дочери были у него красавицы, но самая младшая была так прекрасна, что даже солнце, много видавшее на своем веку, и то удивлялось, сияя на ее лице. Вблизи королевского замка раскинулся большой дремучий лес, и был в том лесу под старую липою колодец. И вот в жаркие дни младшая королевна выходила в лес, садилась на край студеного колодца, и когда становилось ей скучно, она брала золотой мяч, подбрасывала его вверх и ловила. Это был ее самой любимой игрой. Но вот однажды, подбросив свой золотой мяч, она поймать его не успела, он упал на земь и покатился прямо в колодец. Королевна глаз не спускала золотого мяча, но он исчез, а колодец был такой глубокий, что и дна было не видать. Заплакала тогда королевна и стала плакать все сильнее и сильнее, и никак не могла утешиться. Вот горюет она о своем мече и вдруг слышит, кто-то ей говорит. — Что с тобой, королевна? Ты так плачешь, что и камень разжалобить можешь. Она оглянулась, чтоб узнать, откуда это голос, вдруг видит, лягушонок высунул из воды свою толстую уродливую голову. — А, это ты, старый квакун, — сказала она. — Я плачу о своем золотом мече, что упал в колодец. — Успокойся, чего плакать, — говорит лягушонок. — Я тебе помогу. А что ты мне дашь, если найду твою игрушку? — Все, что ты захочешь, милый лягушонок, — ответила королевна. — Мои платья, жемчуга, драгоценные камни в придачу, золотую корону, которую я ношу. Говорит ей лягушонок. — Не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней, и твоей золотой короны я не хочу. Вот если бы ты меня полюбила бы, да со мной подружилась, и мы играли бы вместе, и сидел бы я рядом с тобой за столиком, ела с твоей золотой тарелочки, пил из твоего маленького кубка и спал с тобой вместе в постельке, если ты мне пообещаешь все это, я мигом прыгну вниз и достану тебе твой золотой мяч. Да-да-да, обещаю тебе все, что хочешь, только достань мне мой мяч! А сама про себя подумала. Что там глупый лягушонок болтает? Сидит он в воде среди лягушек, да квакает. Где уж ему быть человеку, товарищем? Получив с нее обещание, лягушонок нырнул в воду. Опустился на самое дно, быстро выплыл наверх, держа во рту мяч, и бросил его на траву. Видав опять свою красивую игрушку, королевна очень обрадовалась, подняла ее с земли и убежала. — Постой, постой! — крикнул лягушонок. — Возьми меня с собой, ведь мне за тобой не угнаться. Ну что с того, что он громко кричал: «Я след своя, ква-ква!»